Глава 4. Но потом пришла новая депрессия, и выгуливать оружие в тире или на природе стало проблематично. Оружие вообще стало делом, проблематичным. Поэтому оно заняло свое место сперва в шкафу, рядом с кроватью, а потом перекочевало в сейф. И дорогущие патроны не пополнялись с тех пор. Они просто исчезли с прилавков, убитые санкциями и гособоронзаказом. Остались только 3 пачки этих боеприпасов. Остальные БПЗ, что свели преимущество карабина на уровень хоть и существенно выше обычной сайги или другого отечественного поделия, но не настолько, чтобы ах. Так что его место занял полуавтоматический вепрь 366 калибра, который тогда шел по гладкой лицензии и, соответственно, меньше привлекал внимание органов. А на коротких дистанциях мой поросенок почти не уступал сайге или СКСу, обладая достаточно тяжелой пулей и безотказностью калаша. На него я поставил коллиматор «Холосан» с солнечной панелью и был вполне доволен кучностью и надежностью. А еще накрутил на ствол ДТК закрытого типа. ДТК по паспорту и глушитель по сути. Как сказал один мой знакомый, белка бздит громче. Туда же, в сумку, я засунул мешочки гильз и пресс для переснаряжения патронов. Подумал и сунул простенькие УПС-5 на 12 и 16 калибр, пригодятся. Закинул пули лейки, мешок приблуд, от бокорезов до маленькой ювелирной наковаленки, и тоже отволок все это в коридор. Затем из сейфа достал стволы. Мосю, поросенка, тозик 34 и из-под шкафа незарегистрированную тулку-курковку 16 калибра. Аж 1951 года выпуска, старше моего бати. Старенькая, с небольшим шагом и нехромированным стволом, она была еще вполне боеспособна. Пригодится. Оставив все это сокровище в коридоре, чтобы загрузить в последнюю очередь, я пошел помогать домочадцам носить барахло в машину. В процессе погрузки я аж взмок, потом привычно погрызся с женой, а Настя застроила Кирюху. Потом мы хором торопили и ругали близнецов, которые то не могли быстро одеться, то путались под ногами. В конце концов, втиснулись в машину и тронулись в путь. Выезжая с Иртышска, я обратил внимание на усиленный наряд полиции на посту ДПС, причем за постом скромно стоял БТР, а несколько гвардейцев разгружали с ЗИЛа какие-то мешки. «Тяжело, пацанам, песок мокрый, тяжелый», — сказал Киря. «Почему думаешь, что песок?» «Вижу, там один порвался». Я не заметил, но я сидел за рулем, вот и несподручно было сильно уж крутить головой. «Песок, значит». «А для чего на посту машина песка? Догадаетесь с 3 раз?» «Ой, не к добру это, ой, не к добру». У Красноярки увидели почти готовые заграждения, рулоны шипов по обочинам, готовых развернуться на проезжую часть. Ряды БМП и суетящихся рядом солдат в респираторах. Дальше ехали молча, даже близнецы. Дорогу до поворота на Боровое мы преодолели за 2 часов, потом еще 1 час пробирались по убитой дороге до деревни. Не, ну как дороги? По направлению. Потому что этот раскисший замерзший кошмар, перефразируя самого сильного мастера словесности, преодолеть могла не только лишь всякая машина. Мало какая могла. Несколько раз я буквально чувствовал, как колыхалась под нами насыпная почва, под которой была ненадежная болотная жижа. Стоит колесам провалиться, а машине сесть на брюхо и придется ждать до утра. Потом идти пешком до трассы, добираться до райцентра и искать трактор. А потом выдергивать машину из замерзшего за ночь месива, и там уж как получится. В общем, страху я натерпелся, а вот мои пассажиры даже ничего не заметили, только подпрыгивали на сиденьях, ругались и цеплялись руками за ручки и спинки сидений. Поэтому слов благодарности за мое мастерство и героизм я не услышал. «Ну и ладно. Герой я скромный. Перетопчусь без лобызания рук и закидывания лифчиками». Также спешно выкинули все шмотки из машины, причем я сгружал все прямо на сырую землю, чем вызвал негодование женской части семейства. «Ай, пофиг. Время – деньги. Поору-то успокоиться». «Помнишь, с какой стороны браться?» – спросил я отца, отдавая ему ружья и ненаглядную Мосю. Батя в ответ выразительно посмотрел и коротким матерком объяснил мне всю глупость моего вопроса. Батя стрелял, и стрелял неплохо. А перестал ходить на охоту, потому что ноги стали болеть, да и очки слишком с большими диоптриями. Плохо стал видеть прицельную планку. А с Мосей он в свое время и в караул походил, и пострелял немало. Сам кого хочешь научит. Первую лекцию по баллистике, кстати, именно он мне и прочитал. Я в ответ лишь попросил его научить Кирюху, точнее, хотя бы вкратце разъяснить, как всем этим добром пользоваться. «Добро», — сказал уже серьезно. «Ты, главное, сам не задерживайся. А то что-то как-то неспокойно мне». «Ага, постараюсь. И это, купи сахару, я брашку поставлю». На то мы распрощались. Я быстро проверил уровень и подлил масло. Прыгнул в уже опостылевший грязный УАЗ и рванул в город к Миркиным, не забыв перед выездом на трассу почистить номера и фары от толстого слоя грязи. Подъезжая к Иртышску, отметил большее, чем обычно, количество дорогих внедорожников и кроссоверов с прицепами, быстро едущих со стороны города. «Побежали крысы», — злобно подумалось мне. «Само собой, шило в мешке не утаишь. Если о будущем песце знаю даже я, то наверняка знают и те, кого в городе называют элитой». Побежали, родимые, кто по своим загородным коттеджам, кто подальше. Да и ладно, пущай бегут, я-то чем лучше, такая же крыса. Тут же, вспомнив, я набрал номер Тимофея, коммерческого директора и моего заместителя в одном лице. Про себя я называл его Мэнсоном, потому что похож он был лицом на солиста Мэрилин Мэнсон, только рожа не такая мерзкая и макияжем не пользовался. «Максим Викторович, я вас внимательно», — раздался усталый голос Тимофея. «Ты чего такой убитый?» — насторожился я. «У меня сегодня двое написали по-собственному, Прохоров и Сорвилов». «Причины?» Тимофей замялся, видимо, не решаясь говорить. Он вообще-то был мужик конкретный и даже немного грубоватый. Если бы причина была банальна, то он бы так и сказал. Мол, нашли другую работу или забухали, или послали его подальше. А тут вот замялся, видимо, просто не решаясь ее озвучить. «Да ерунда какая-то, Макс. Мол, эпидемия новая идет, и пора сваливать куда-нибудь. Дичь какая-то». Я так и представил, как Тимофей разводит руками, и вздохнул. «А еще теплостроймонтаж просит вернуть предоплату за окна». «Что там у нас в кассе, на счете?» «Не хватит. Мы ж проплатили за стекло и фурнитуру. 1500 осталось на аренду, свет и...» «Тимоха, слушай меня внимательно. У тебя ж сейчас запись разговора, как обычно, включена?» «Ну да, вы ж знаете, я всегда...» «Короче, Тимоха, Михайловна на работе?» «Татьяна Михайловна была наша бухгалтерша». «Выплатите персоналу зарплату за текущий месяц с премией 20% и себе с 50%. Объяви завтра отпуск всем. Не перебивай!» — рявкнул я, услышав, что он что-то хочет сказать. «Остаток переведешь мне по зарплате, премию и под авансовый отчет. Понял? Повтори». Опешивший коммерческий повторил мне почти слово в слово и добавил, что Михайловна уже ушла с работы. Я категоричным тоном приказал: «Езжай за ней, хватай за жабры, тащи ее в офис, сделайте, как сказано. Это моя ответственность, эти деньги мы перекроем с объекта Памира. Они обещали на неделе перечислить, «Выполняй. И еще. Сейчас перезвоню. Полиция на дороге, а я с телефоном в ухе». Само собой, полиции не было, и я тут же перезвонил Тимофею. «Тимофей, этот разговор уже не для записи. Точнее, не для предъявления. Все и правда хреново. Я точно знаю». На слове «точно» я сделал ударение, что и правда идет эпидемия. Она куда серьезнее короны, поэтому объясни людям и рекомендую всем уехать из города. На дачу там, в деревню, куда угодно. На въезде в город уже ставят кордоны, скоро всех запрут в карантин. И будем тут как тараканы в банке. «Это точно? Откуда знаете?» «Оттуда, самый передовой!» «И вообще, я тебе что, шутник, что ли?» Прибавил я децибел в голосе. «Я только что свой бизнес под откос пустил. Тебе этого мало?» Я сделал упор на слове «этого». «Давай, не тяни и сделай, как я сказал. И это. Удачи, дружище». «Подождите, подождите, ну, правда, откуда? Это ж не просто так взять и на всем крест поставить. Ну, блин, ну туману-то не нагоняй!» Я вздохнул. «Друг у меня военный эпидемиолог, из очень серьезной конторы. Был. Он умер из-за этого, но успел мне позвонить. Все очень серьезно. Смертность высокая, заразность тоже. Человек с виду здоровый еще не имеет клинических признаков, а уже заразен. Я не спец, не все понял, но это как-то связано с короной, вроде бинарного биологического оружия. И единственный вариант – забиться куда подальше. Собственно, считай, что пришел великий пушной зверь. На въезде в город уже войска. Кордон готовый почти, у Красноярки. А в супермаркеты ходишь, тачку заправляешь?» «Ну да. Видел, что с продуктами. А с ценами? Думай, дружище, думай. И это, теплостроймонтаж пошли в задницу. На меня все вали. Пусть в суд подают или читают договор. Ничего они сейчас с нами не сделают. Так, на горло берут. Лан, не могу больше говорить, в город въезжаю. Бывай, удачи». Я поспешно отключился, не желая продолжать и оставив Тимофея переваривать услышанное. Он не был моим другом, но он был нормальным мужиком и не заслужил, чтобы его так просто взяли и кинули. Мысленно еще раз пожелав ему и другим работникам удачи, я въехал в город и повернул на заправку. «Привет, дорогой». Люда подставила мне щечку для поцелуя, и я ее с удовольствием звонко чмокнул. Тут же из коридора показалась здоровенная туша Боба, которая хрипловато пробасила: «Привет, дорогой». И дурашливо, как для поцелуя, вытянул посеченные в молодости и похожие на неровные вареники губы. Пахнуло перегаром. «Иди в задницу. Люда, что за домогательство?» Широко улыбнулся я и пожал протянутую ладонь. «Это он такой на людях хорохорится, а домой пришел и на диван, совсем обленился». «Боб, да ты старпер», — сказал я, подавая пакет с продуктами Бобу. По пути к ним я заскочил в супермаркет, привычно изумился бедным ассортиментом и повысившимися ценами. Взял бутылочку водки, немного пива и всякой закуси типа колбасы неизвестного состава и с запахом мяса, кусок копченого сала в вакууме, хлеба, готовых салатов и шоколадок дочкам Боба и Люды. У них долго не получалось завести детей, а потом сразу погодки. Сейчас им было 12 и 13 лет. Невесты. «Опа, пивас!» – прогудел Боб, заглядывая в пакет и быстро выдергивая бутылку холодного напитка, отправился на кухню. «Не тебе! Вообще, что за манеры? Ну-ка, все поставь и не трогай!» — возмутилась Люда и добавила сердито. «Сейчас все сядем, и будешь тогда свое пиво глотать». «Макс, что за праздник?» «Не праздник», — помрачнев, решил сразу зайти с козырей я. «Сава умер». В прихожей сразу наступила оглушительная тишина. Только я сопел, снимая обувь и куртку. Боб со стуком поставил бутылку на кухонный стол, вышел в коридор. «Блин!» Он как-то растерянно посмотрел сперва на жену, потом на меня. «Рассказывай. Сперва дайте пожрать, с утра не ел». Люда молча и быстро разворошила пакет, выставила на стол пластиковые боксы с салатами, настругала колбасы. Спросила, буду ли я борщ, и, получив согласие, налила полную тарелку и еще плюхнула в нее большую ложку сметаны. «Ммм, вкусно-то как!» Я и правда проголодался, и уже не обращая внимания на хозяев, усиленно замолотил ложкой, заедая его хлебом с салом. Божественно! Борщ был густой, наваристый, с небольшими кусочками мяса, таявшего на языке. Я почти рычал от удовольствия, не обращая внимания на расстроенную Люду и хмурого Боба, которому не терпелось услышать подробности. «Слышь, кишка, хватит жрать, рассказывай», — не выдержал друг. «Наливай, не все так просто». Люда сердито фыркнула, а Боб ловко скрутил пробку и оформил три рюмочки. Выпили, не чокаясь. Потом я начал рассказывать. Слова давались мне легко, сказывалась практика последних дней. Рассказал о звонке Савы, о том, как поговорила по телефону Уля с неизвестным офицером. Про блокпосты, или санитарные кордоны, на въезде в город. Про то, что нарыл сам и Кирилл в интернете. Говорил долго, даже охрип немного. Поэтому повторили по рюмке, и я перешел к главному. «Короче, мальчики-девочки». Я уже перевез своих в деревню, завтра с утра собираетесь и едете вы. Батя там места уже готовит, разместимся, ничего. Газелька твоя на ходу? Подожди, подожди, завтра? Не, ну так как-то внезапно, Люда аж опешила. А вот Боб, наоборот, меня поддержал. А чего ждать-то, чего высиживать? Макс верно говорит, некогда. «Помнишь, я тебе говорил, что какая-то хрень непонятная творится, а ты не верила?» Боб потер нос картошку, из которого добрые врачи когда-то поудаляли половину костей, не выдержавших встречу с кастетом в далеком 95-м году. Леха Циренов пару дней назад звонил. Говорил что-то, вояки закрыли завод. Ну, патроны там делают. Закрыли, а весь товар со склада вывезли. Подогнали грузовиков немерено, солдат, оцепили все. За ночь загрузили и все вывезли. Леху Циренова я знал плохо. Он был приятелем Борьки, пересеклись на каких-то соревнованиях в Барнауле, когда долго и вдумчиво выбивали друг другу мозги. Леха был коротконогим и короткоруким бурятом, плотным и мощным. А Борян тогда был длинным и тощим. Одному было плохо на длинной дистанции, другому на короткой. Оба были упертыми и злыми, и как-то так очень неплохо потом друг с другом поладили. И регулярно созванивались и переписывались даже тогда, когда спортивные карьеры у обоих закончились. «Опа!» – я напрягся. «Завтра с утра я еще скатаюсь в магазин, еще патронов докуплю, пока вы грузиться будете». «Я, кстати, на свой пепелац прицеп взял, так что за раз все вывезем». Потом мы долго обсуждали, что собирать в первую очередь, куда и в какую машину что пихать. При этом у похмельного Боба разболелась голова, так как Люда убрала водку со стола. И правильно, завтра за руль. Часов в 8 вечера пропиликали приходящие сообщения, в двух из которых были списки того, что надо докупить в магазине. Их прислала Уля и мама. И еще в трех – сообщение интернет-банка о поступлении средств. Зарплата, премия и деньги под отчет. «Жить можно», – отбил в ответ. «Тимофей, спасибо». Спать пошли только в 1:00 ночи. Последняя связная мысль была о том, что первое, что я сделаю в деревне, это наконец-то высплюсь. Лягу и буду спать. Сутки напролет. Выспаться не получилось. Боб, скотина толстозадая, за день выспался и теперь полночи ворочался, кряхтел, шумно ходил отливать, вздыхал и жалобно бормотал под нос, что больше так пить не будет. Эта бодяга началась часа в 3 ночи и затих он только к 6 утра. А в 7 нас разбудила Люда и погнала собираться. И началась очередная серия бедлама. В 10 я их оставил, рванул в оружейку и начал скупать то, что еще оставалось. А оставалось, надо сказать, немного и по совершенно нереальной цене. Я скрипел зубами, матерился и старался не нахамить продавцам. Но стал обладателем коробки с порохом, скупил почти все капсюли к 12-му калибру, КВ-209, ЦБ и каких-то импортных. А еще скупил капсюли КВ-762Н, бердан и порох к нарезным. Пока работники торговли радовались прибылям, я считал в уме, чего у меня не хватает. Если считать, что банки «Сокола» хватает примерно на 100 с небольшим патронов 12-го калибра, то капсюлей у меня с избытком. А вот на 366-й калибр банки пороха хватает на 260 выстрелов, и тогда капсюлей маловато. Но тут уж ничего не поделаешь, эти капсюли продаются только здесь, а в связи с тем, что релоадом занимаются не только лишь все, то и капсюлей завозится в магазин немного. В общем, взял, что было. Настроение было ниже плинтуса, но я решил прокатиться еще по другим магазинам. Как ни странно, капсюли нашел в маленьком магазинчике на выезде из города по мокрому тракту. Взял, что дали, и на всякий случай взял еще и боксеров. На всякий случай, да. При плохом раскладе капсюльное гнездо можно рассверлить и впихнуть туда боксера. Наверное. Я не уверен, но пусть будут. Далее рванул в гипермаркет. К своему ужасу увидел ленту на левом берегу закрытой. Конечно же, по техническим причинам. Понял, не дурак. Почти бегом влетел в «Пятерочку» и уже не глядя на цены начал сгребать продукты по списку. Людей было много, и полные тележки с товаром были совсем не редкость. Мало того, люди практически разобрали продукты эконом-класса, и только остатки с порванными упаковками лежали на пустых полках. Твою ж мать! Так что я нагреб продуктов достаточно дорогих, чтобы мысленно хвататься за сердце от набежавшей суммы. Набрал 3-литровых бутылей с растительным маслом, ячки, сечки, перловки, спагетти и дорогущего черного риса. Консервы нагреб не глядя, как мясных, так и рыбных. Все, что попалось под руку на полке. Бегал к машине несколько раз, с возрастающим беспокойством, глядя на прибывающих людей. Кажется, начинается паника. Забив багажник и заднее сиденье УАЗика, я помчался на заправку и залил все канистры топливом. Деньги просто таяли. Уже ближе к 3 дням, грохоча пустым прицепом, прилетел к дому Боба. Там у подъезда уже стоял фургон Боба и сам Боб на охране. Вид у него был злой, глаза зыркали по сторонам. «Ты чего такой?» — поинтересовался я у друга. «Да народ какой-то мутный рядом круги нарезает. Девки мои пока таскают шмотки, я вот тут торчу». Людка засветила, что вещи нормальные грузим. «Давай иди помогай, я покараулю». Боб кивнул и резво поскакал в подъезд. Я оглянулся и натянул с подбородка маску, в которой до этого метался по магазину. И правда, на углу дома курили 3. Вид имели достаточно босяцкий, а рожи, как с плакатов «Внимание, розыск». Я как бы невзначай подошел к своему УАЗику, открыл дверь со стороны водителя и незаметно вытащил из-под сиденья короткий толстый рукав с гидравлики трактора «Беларусь», сунул его под куртку и пошел обратно к «Газели». А к персонажам, курившим у угла дома, подошли еще 2. Побросав окурки, они навелись на меня и целенаправленно ускорились. Я глянул в сторону подъездной двери. «Блин, где там Боб?» Под ложечкой засосало. «Уважаемый, тут такая ситуация!» Начал с характерным лагерным подвывом один из мужиков, тощий и масластый, в старой куртке из кожзама. А синий от портаков кисти растопырили веером пальцы. Знакомая манера. «Не можешь честным босикам пожертвовать от щедрот децл-хавчика? А то кишка свистит, а у вас хавка есть. Не будь падлой, а?» Кореша этого персонажа одобряюще промычали. «Какая хавка? Ничего не путаешь?» Я сделал шажок ближе к газели, чтобы не зашли сзади. Двое парней и тоже с синими от картин руками не спеша перешли и встали от меня слева, спиной к подъезду. Еще один обошел меня справа. «Ты не подумай чего, мы честные бродяги, нам много не надо», — глумливо оскалился главарь. «А с чего ты решил, что тут хавка? Хлам в гараж вывозим», — развел руками я, стараясь не уронить из-под куртки шланг. «Уважаемый, некрасиво так врать. За базар-то можем подтянуть. Тебя Сёма спалил, тёлка тут коробки жратвы таскает. Косяк. Некрасиво получается». Главарь развел пальцы, оглядываясь на своих корешей. Те одобрительно закивали головами. «Гонишь, лысый, нас за лохов держишь», — подал голос мелкий возрастной мужичонка с гнилыми пеньками зубов и в какой-то рванине. Воняло от него, как из помойки. Чушок, по-любому. «Да и деньжат на курево бы», — подал голос еще один гопник. «Подогрей братву, а?» «И домой доехать отсыпь!» — заржали слева. «Ну не, так не пойдет. Опыта в подобных базарах у меня маловато, но отмазываться и сразу ставить себя в невыгодную позицию нельзя. Ты че, баклан, мне предъяву кидаешь? За базар ответишь? Ты кто такой с меня спрашивать? На понт брать вздумал? Мне отмазки лепить западло. Свали отсюда, клоун!» «А, фраер, ты масть путаешь», — оскалился нержавейкой в пасти главарь. «Твоя масть дырявой ложкой под нарами баланду хлебает. Понял, урод?» Слева бахнула на пружине подъездная дверь, и детский голосок пискнул. «Ой!» И события полетели вскачь. Я рванул из-под куртки шланг и словно нунчаками крутанул восьмерку снизу. Первый удар пришелся на правое запястье с ножом, и когда он успел его вытащить. Второй пришелся точно под подбородок. Нож по широкой дуге полетел в сторону, бандит лязгнул зубами и схватился за челюсть, валясь назад. Правой ногой, почти не глядя, я влепил ребром стопы в вонючего беззубого гаденыша. Я за последнее время потерял растяжку, но приобрел в весе. Подошва моего ботинка с хрустом влетела в его колено и развернула в обратную сторону. Маришка, младшая дочка Боба, завизжала у подъезда и выронила мешок с посудой. По ступенькам затарахтели кастрюли и какие-то сковородки. Я, пытаясь разорвать дистанцию, перепрыгнул через мелкого, который упал и схватился за изувеченное колено. Теперь против меня было трое. Главарь мычал и пускал кровавые слюни, сидя на мерзлом асфальте. «Мочите, гада!» – заорал один из нападавших и с длинным ножом рванул в атаку. «Зря он так. Я выждал момент, когда быстрый и глупый следом за мной перепрыгнет через воющего мелкого и широко замахнулся шлангом. А потом вместо удара сверху кистью крутанул им снизу. С выпадом и хлестко стеганул им прямо в пах. И следом на обратном круговом движении рубанул по плечевому суставу. Этим шлангом я с легкостью колол кирпичи, и тяжелая стальная муфта на его конце превратила плечо или ключицу нападавшего в осколки, а зэка в инвалида. Нож со звоном улетел под газель, и я с размаху добавил ему прямым ударом ноги в солнышко. Бандит хекнул и улетел назад, перелетев через воющего чухана под ноги оставшимся двоим, а я снова разорвал дистанцию, метнувшись вокруг кабины газели. Теперь против меня было двое озверевших гопников, причем у одного в руке был маленький острый топорик с темляком. Я похолодел. Зэк легко крутанул оружие в руке, что выдало в нем умелого бойца. Тварь. Второй попытался обойти меня. Эффект неожиданности пропал, положение мое резко ухудшилось. Я рванул вокруг газели, думая заскочить в подъезд. Словно издеваясь, визг Маришки прекратился, подъездная дверь хлопнула, закрываясь на замок. Что-то промычал или невнятно проорал главарь с другой стороны машины. Я с матюгами развернулся к нападающим, не глядя, с разворота махнув своим оружием. И тут сзади этих двоих из-за кабины появилась большая тень, и мужик с топориком словно переломился пополам от могучего удара в почку. Звеня инструментом, ублюдок рухнул, как подкошенный, с костяным стуком ударившись об асфальт лицом. Изогнулся назад и заскоблил каблуками в мерзлой луже. Оставшийся бандит закрутился между нами, и я рванул в атаку, молотя мужика шлангом, куда ни попадя, по локтям, плечам и голове. А Боб начал вдумчиво и жестоко наносить удары ребром чугунной сковородки, которую подобрал, видимо, прямо на крыльце. «Капец», — изрек я, тяжело дыша. Адреналин чуть не из ушей лил. «У нас чуть не отжали макарошки», — кивнул Боб, и мы истерически заржали прямо над изувеченным в мясо гопником. Потом, словно опомнившись, резво осмотрели место драки. Двое последних лежали без сознания. Мелкий ублюдок с гнилыми зубами отполз метров на пять, и то выл, то сулил нам кары жестокие. Тот, кому я разбил плечо, сбежал, а главарь лежал в луже крови со свернутой челюстью и пускал кровавые пузыри. «Я, когда мимо пробегал, ему с ноги в морду зарядил», — пояснил Боб, — «чтоб не рыпался». «Давай-ка приберемся быстро, пока мусора не прикатили». Мы ухватили главаря за шиворот и быстро оттащили его за помойку, которая была метрах в десяти. Пользуясь тем, что меня не видно из дома за кирпичной оградой мусорки, я сильно ударил его шлангом по колену, разбив чашечку. «Зачем?» – изумился Боб. «Он будет чертовски занят лечением и, может, сдохнет раньше, чем припрется к тебе домой с волыной, чтобы навалить тебе на рот». Боб понятливо кивнул, и следом мы быстро перетащили за шиворот туда же неудачливых грабителей. Не фартануло падлом, бывает. Работа у них такая. У одного из бандитов на тощих ключицах под драной футболкой заметили синие звезды. Ему я тоже провел массаж коленей и едва удержался, чтобы не проломить череп. Ненавижу таких. Быстро обшмонали, подобрали тесаки и топорик, а потом все закинули в машину. Потом скинули в газель разбросанную по ступенькам посуду и, решив за остатками заехать завтра, загрузили испуганных девчонок и Люду в машину, спешно рванули из города. «Выгрузимся в деревне и следующим рейсом уже на одном УАЗике скатаемся в город». Уезжая, я глянул на окна дома, где жил Боб. В окнах и на балконах торчали зеваки с телефонами, кое-кто даже хлопал в ладоши. «Цирк, блин, мать их в качель. Хоть бы один помог, козлы». Подъехали к повороту на Боровое мы уже затемно, и, немного посовещавшись, решили заночевать в машинах. Соваться в ночь на раскисший профиль не хотелось. Груженную газель я, если что, не вытяну. Но и стоять на трассе тоже не стоило. поэтому мы проехали немного, пока дорога позволяла, и встали. Остро почувствовал, что мне не хватает ствола. С ним как-то спокойнее, тем более ночью на болотах. Так или иначе, но через некоторое время я натянул на голову шапку и капюшон, завернулся в плащ-палатку и, как ни странно, задремал, скукожившись на переднем сиденье. Заднее сиденье-то все было занято продуктами и другим барахлом. Даже снилось что-то сумбурное, тревожное. Несколько раз подскакивал с колотящимся сердцем, как будто снова дрался у подъезда. Промучившись так, перед рассветом я вылез из машины. Стекла изнутри запотели и покрылись изморозью, капот и крыша снаружи побелел от инея. Размявшись и отлив в кустах, я попинал землю в замерзшей колее. Вроде хорошо замерзло, глядишь и проедем без приключений. Хотя и колеи глубокие, тут что, тракторы катались? Траншеи прям. Да, правильно мы ночью не сунулись. К утру бы точно колеса вмерзли бы в лед, еще и выдалбливать бы пришлось. Сзади открылась дверь газели, и на дорогу с оханьем и кряхтением выбрался Боб. Неуверенно стоя на мерзлом грунте, он медленно покрутил задницей, держась за поясницу. Затек на сиденье. Ну нахрен такие приключения. Ух. Не бзди, братан, то ли еще будет, успокоил его я. Да ну тебя, типун на язык. Как спалось? Спасибо, отвратно, не стал врать я. Боб несколько раз присел, помахал руками и уже куда увереннее поспешил в кусты. А я полез под сиденье в машине, где у меня в пакете лежал походный примус. Надо попить чая. Через полчаса из газели выбралась Люда, а у меня в котелке закипела вода. Разлив кипяток по одноразовым стаканчикам, поставленным на капот УАЗика, Люда насыпала в них растворимого кофе. «У тебя сахар есть?» «В бардачке коробочка», — ответил я и тут же выругался, стукнув себя ладонью по лбу. «Ты чего?» — спросили одновременно Миркины. «Батя сахар просил на самогоночку. Он же аппарат с собой взял». «И ты забыл?» — ахнул Боб. «Ну ты дурень, ей-богу! Вместо водки мухоморы жрать будешь!» «Не, ну вот же ж дурень, а!» Я покаянно хлопнул себя по ляжкам и развел руками. «Ну, забыл, но расстреляйте меня, что ли?» «Да мало тебя расстрелять, Макс, ты ж нам весь конец света испортил!» «О, горе нам, горе!» — трагически схватился за голову Боб. «Да ну вас, вот поедем за остатками вашего барахла и сахару купим». «Куда я попала?» — улыбнулась, потягивая кофе Люда. «Сборище дебоширов и алкашей. Деклассированные антисоциальные элементы». Мы с Бобом запротестовали, но настроение существенно поднялось. Поднялось и солнце, заиграв яркими искрами на сверкающем инее. А еще вскоре из газели вылезли Миркины-младшие. Наскоро перекусив бутербродами, мы двинулись в путь. Еще через 2 часа преодолели полосу препятствий, по недоразумению называемую дорогой. Въезжая в ворота из крашеного штакета, я удивился, что кроме близнецов, играющих на огромной куче неколотых дров, больше никого видно не было. Точнее, из окошка выглянул батя в майке, махнул рукой и задернул шторы. «Не, ну нормально». Зато мелкие с криками рванули ко мне, кто быстрее. И я поймал их обоих, подняв на руки. А тяжеленькие, однако, растут как на дрожжах. Малые наперебой мне начали что-то рассказывать, но я, чмокнув каждого в щеку и немного пощекотав щетинистым подбородком, поставил их на землю и отряхнул испачкавшиеся детскими сапожками штаны. «Нифига себе!» Вылезший из газели Боб повел рукой на дрова и свежие доски, завалившие двор. «Ты когда это все успел?» «Доски я сразу купил в райцентре, а дрова, видимо, батя подсуетил. Судя по куче, тут две телеги точно. А то и поболее. Понятно, кто окончательно добил дорогу. Я развернул УАЗик и подогнал задом к крыльцу, чтобы быстрее выгрузить. А Бобу сунул в руки ножовку и сказал. «Видишь, пролет забора покосился. Вот, выпили прожилины и часть штакетин, и загоняй свое ведро задом во двор, носом на дорогу». «Это у тебя ведро, а у меня чудо отечественного автомобилестроения. Рывок и олицетворение прорывных технологий». Поднял палец вверх Боб, но ножовку взял и бодро отправился к забору. «Зачем забор-то пилить?» – полюбопытствовала подошедшая Люда. «Да нормально. Тут все равно не проехать, а забор и так сгнил весь. Не успел я его починить. А ваша колымага органично впишется в пейзаж и закроет дырку». Она хохотнула и, стукнув меня кулачком в бок, пошла к дому. «Малые, а где все?» – спросил я детей. «Дрыхнут еще, что ли?» «Нет, телек смотрят», – сказал Дрюха, а Витя дополнил. «И в телефоны пялятся, и говорят плохие слова». Я аж завелся. «Нет, ну вообще ничего святого. Ни дрова не сложены, ни доски не попилены, а в телек смотрят. И в телефоны. Дел, что ли, нет? Расслабился личный состав, страх потерял. Ну ничего, сейчас взбодрю. Барян, айда в дом, потом разгружаться будешь, надо позавтракать». Махнул я рукой другу. А дома и правда, личный состав хором предавался моральному разложению, внимательно уставившись в волшебный ящик. Шли новости. Я разулся и было открыл рот, чтобы устроить итальянский скандал с истерикой, но прислушался, обалдел и, не раздеваясь, вошел в комнату. На экране была панорама Москвы, видимо, из какой-то высотки. Изображение прыгало, как будто снимали смартфоном. Был виден дым, по улице бежали солдаты, а над городом вертолет внезапно выпустил реактивную струю, и ракета пошла на какую-то цель. Комментатор, видимо, в прямом эфире, судя по косноязычию, сбиваясь, говорил об уличных боях. По непроверенным данным, Росгвардия и полиция ведут бои со спецназом. Простите, и спецназ в том числе ведут бои с военнослужащими. Где находится президент, никто не знает. Кортеж премьер-министра догорает на Рублево-Успенском шоссе, а местонахождении самого премьера данных нет. Вертолеты нанесли удар по телецентру. Сознание даже не все успевало осознать. Поток информации плотно лился с экрана, причем я даже не смог понять, кто с кем воюет. Похоже, что и сам комментатор не понимал. Просто под утро Москва третьего десятилетия 21 века проснулась в Бейруте 80-х годов. Кадры перестрелок, горящие бронетехники и трупов на улице шли одни за другими. «Нифига себе!» Я схватился за голову.